Но мы-то с вами видим, как двое маленьких детей, мальчик и девочка, незаметно перемахнув через школьный забор, незаметно перебежали на другой конец городка и там проникли во двор чьей-то заброшенной дачи. И, судя по всему, не в первый раз. Это Томми и Анника, брат и сестра, удрали с уроков. И что же они скажут в свое оправдание? Целый день начищаем мы ботинки, целый день вытираем мы пылинки, целый день отвечаем без запинки, замечательно живем. Дети, повторяйте задание, дети, повышайте познание, дети, изучайте заранее все, что вы поймете потом. Скучно живется детям в этом чересчур аккуратном городке, где и поиграть-то как следует не дают. Вот и приходится Томми и Аннике время от времени удирать на эту необитаемую дачу, где, по слухам, жил когда-то какой-то капитан. И в самом деле, если залезть на чердак, то найдешь там настоящее штурвальное колесо и настоящую подзорную трубу. Томми привычно встает за руль, Анника привычно подносит трубу к глазам и чуть не роняет.